Глава 28. Упущенный шанс. Утром Никитин был мрачнее грозовой тучи. Провалившаяся операция не давала покоя. Впервые за все время расследования у него была возможность выйти на члена банды, и он ее упустил. В больнице его встретила сиделка, пожилая женщина с усталым лицом, которая всю ночь дежурила в палате Левина. «Как больной провел ночь?» — спросил Никитин. «Спокойно. Ни разу не пытался выйти из палаты. Сначала долго читал книгу про психологию, потом что-то писал в блокноте. Во сколько лег спать?» «В 11 вечера ему сделали укол и принесли таблетки по назначению врача. После этого больной встал, подошел к окну, открыл форточку, сказал, что хочет подышать свежим воздухом. Долго стоял у окна? Минут 5, не больше. Потом лег и уснул. До утра не поднимался». Никитин кивнул и отпустил сиделку. Значит, Левин действительно никуда не выходил, а на Маяковской его ждали. Он вспомнил записку, которую вчера вытащил из букета. «Предлагаю свое молчание в обмен на твое молчание. Завтра Маяковка, центр зала, 23:00. Посмотрим друг другу в глаза». Теперь смысл становился яснее. Видимо, Левин хорошо видел того, кто в него стрелял из леса. Может быть, он даже узнал его. А стрелок предложил сделку «твое молчание за мое молчание». Получается, у Левина тоже были свои скелеты в шкафу. Какая-то тайна, которую знал бандит и пытался использовать для шантажа. Но какая тайна? Почему убийца был уверен, что Левин согласится молчать об обстоятельствах покушения? Вечером Никитин встретился с Варварой в маленьком сквере возле ее дома. Она сидела на скамейке, кутаясь в пальто. Вечер был прохладным. «Ты все еще злишься?» — спросила она, когда он подошел. «Не злюсь, но расстроен». «Из-за вчерашнего. Аркаш, прости, я не знала, что ты работаешь. Просто увидела тебя и так обрадовалась». «Варя, вчера на платформе была женщина в шляпке с черной вуалью, высокая, стройная. Ты ее видела?» «Нет, никого я не видела. Я же на тебя смотрела, не по сторонам». «Попробуй вспомнить, это важно». Варвара задумалась, прикрыв глаза. «Да, кажется, видела. Элегантная такая дама. Стояла недалеко от центра зала. А лицо не разглядела?» «Нет, вуаль мешала. А почему ты спрашиваешь?» «Это могла быть важная свидетельница или даже преступница». «Женщина-преступница». «А почему нет? Война многому научила женщин». Никитин закурил, глядя в темнеющее небо. «Варя, а тебе не показалось ее лицо знакомым? Может быть, походка, манера держаться?» «Не помню, все произошло так быстро». «Попробуй еще раз, очень важно». Варвара сосредоточилась, морща лоб. «Знаешь, что-то в ней действительно было интересное, но не могу понять, что именно. Может быть, запах духов?» «Каких духов?» «Французских. Мисс Диор 47-го года». Никитин не поверил своим ушам. «Не ошибаешься?» «Ни за что. Шестиклассница моя через одного барыгу пустую коробочку от этих духов достала. А барыги эти духи знакомый офицер тайно привез из Берлина. Так мы с девчонками весь вечер эту коробочку вынюхивали, как собаки косточку. Я этот запах теперь всю жизнь помнить буду». «Говорят, эти духи сейчас в моде у жен партийных работников и дипломатов». «Ну да, французские, чего бы им не быть в моде. Как их там, мистер...» «Мисс Диор». «Ну, дальше». «Что дальше?» Не поняла Варя и захлопала глазами. «Развивай логическую цепочку. Ты нюхала коробочку, запомнила запах, а дальше? Где ты еще этот запах могла учуять?» «Ну, от этой вот дамы, я ж тебе и рассказываю». «А еще...» Не унимался Никитин, пытливо глядя в глаза девушки. «Где еще был этот запах? Вспоминай, ну! Это же так просто!» «Да не помню я!» — вспылила Варя. «Не было больше нигде! Можно подумать, в каждой подворотне в Москве пахнет мисс Диором!» «Да не в подворотне, капустная твоя голова!» — разочарованно всплеснул руками Никитин. «А в ванной комнате твоего покойного папочки!» Варя замерла с приоткрытым ртом, глядя на Никитина с каким-то замороженным страхом. «В ванной комнате?» — растерянно пролепетала она. «Да, именно там, где большое зеркало, полочка с разными коробочками и бутылочками, где ванная с позолоченными ручками. Как же ты могла об этом забыть, сладенькая моя?» «А я и не забыла. Просто не было у папы никакого Диора, я ж тебе говорила. Я съехала оттуда, как только к папе поселилась Элеонора». «Правильно. Диор либо привезла с собой Элеонор, либо, что, скорее всего, твой папа подарил их ей. И вот, наконец, мы приходим к самому главному выводу. Ну, соверши умственный подвиг, озвучь этот вывод сама. Давай, ягодка моя, поднатужься. Ты со мной как с идиоткой. Ты хочешь сказать, что вчера на платформе я видела Элеонору? «Ху!» — радостно воскликнул Никитин и хлопнул себя ладонями по ляжкам. «Наконец-то!» «Да, та женщина была примерно такого же роста и тоже стройная, но я не могу сказать точно, лицо под вуалью не разглядело». Никитин затушил папиросу. «Да, вчера на Маяковской была Элеонора. Там она назначила свидание одному из потерпевших, чтобы уговорить его молчать. Но мы с тобой благополучно спугнули ее. Скорее всего, эта красотка действовала по поручению банды. Возможно, именно она находила и передавала информацию о богатых спекулянтах. И все равно за Диор тебе большое спасибо!» «Аркаша, ты думаешь, она убила отца?» «Не знаю, но подозрение есть». Варвара взяла его за руку. «И что ты теперь будешь делать?» «Искать ее и выяснять, какие секреты скрывает Левин». «Может, прямо спросишь его?» «Не скажет. Этот человек умеет хранить тайны». Они сидели в молчании, каждый думая о своем. Никитин размышлял о запутанном деле, а Варвара о том, как случайно помешала важной операции. «Аркаш», — сказала она тихо, — «прости меня за вчерашнее».